Ко мне пришел дядя. «Теперь ты должна быть счастлива. Ты сделала то, чего от нас требует Бог, дала милостыню, и ты проявила щедрость». Но я не была счастлива. Я сказала печально. «Он хочет, чтобы я отдала себя, а я этого не сделала». Мне показалось, что дядя меня не расслышал, но после паузы он глубоко вздохнул и сказал: «Послушай, Гюльшан, я сейчас говорю с тобой, как говорил бы отец, да упокоится его душа в раю. Все, чего требует Иисус от тебя, отдай ему, землю или деньги, но не оставляй свою страну и свою религию, не отдавай саму себя». Время шло, и я чувствовала, что в моей жизни пробиваются ростки чего-то нового. Когда муэдзин с башни мечети призывал к молитве, я, как обычно, шла в свою комнату. Я была довольна, что могу скрыться от тетиных зорких глаз и что не нуждаюсь в помощи слуг. Я уединялась не для того, чтобы выполнить древний ритуал. Теперь молитва приобрела для меня особую глубину и силу. Я молилась Богу от сердца. Я записала молитву «Отец наш» сразу после того, как ее услышала. Каждое слово восполняло какую-то из моих нужд. Молитва как будто специально была написана для меня. Тогда я и не подозревала, что это любимая молитва христиан. В другие разы в течение дня я молилась в мусульманской манере, перебирая четки и на каждом щелчке повторяла молитву полностью. Так я могла молиться в любое время, в любом месте. Внешне это выглядело так, будто я совершаю намаз, мусульманскую молитву. Должно быть, за несколько дней я повторила эту молитву 1000 раз. С каждым разом молиться становилось легче. Мой словарный запас пополнился новыми словами для разговора с Богом. «Наш Отец». Благодаря этим словам я увидела Бога в новом свете. Он высшее существо, но вместе с тем Отец, которого мне не доставало. «Как хорошо, что ты мой Отец!» — плакала я ночами и чувствовала несказанное утешение в его любви ко мне. Я избавилась от давнего мрачного страха, будто Бог сердится на меня. «Пусть прославится имя Твое», — это было мне понятно. Как мусульманку меня приучили почитать святые имена Аллаха, содержащиеся в Коране. Мусульмане произносят имена Аллаха с огромным уважением и всегда добавляют фразы, выражающее благоговение. Например, «Да будет благословенно его имя». Воображение мусульманина имена Аллаха вызывают зрительный образ. Ими расписаны стены мечети. Это одна из немногих строжайще ограниченных форм украшения. Теперь я сама увидела его святость. «Пусть придет твое царство, пусть исполнится твоя воля и на земле, как на небе». Теперь я увидела, что Иисус не бедный второстепенный пророк, а вечный царь. Он придет снова и принесет небесное царство на землю. «Давай нам насущный наш хлеб на каждый день». Вот мне никогда не приходило в голову просить Бога о хлебе, поскольку все мои нужды восполнялись в избытке. Тем не менее, такая просьба показывала, что Бог заботится и о физических нуждах, и желает, чтобы верующий полагался на него, как на отца. «Прости нам наши грехи, как и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло». Прощение? В мусульманских молитвах об этом не могло быть и речи. Для мусульман Бог – это тот, кто наказывает и требует возмездия, как от своих почитателей, так и от неверующих. Я была близка к мысли, что совершила какой-то страшный грех, и за него Бог покарал меня болезнью и потерей родителей. Единственной надеждой было точное и доскональное исполнение ежедневных молитвенных ритуалов, совершение хаджа и соблюдение всех остальных столпов ислама. В новой молитве не упоминалось ритуальное очищение, зато утверждалось, что для того, чтобы получить прощение грехов, его необходимо признать перед Богом. Ищущий прощение должен простить других. Я со своим безукоризненным религиозным воспитанием прежде об этом и не знала. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Эти слова придавали мне сил оставаться верной моему видению Иисуса. Только Он мог спасти меня от возврата в ислам, где все было привычно и знакомо. Такого возврата настойчиво желала моя семья. «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Это звучало величественно и сильно, но вместе с тем просто. Я увидела эту славу и навсегда стала другим человеком. Между мусульманами и Богом нет посредника, хоть они и считают таковым Мухаммеда. Поэтому мусульмане молятся в таких смиренных позах. Я чувствовала, что мне дан посредник. Он научил меня по-новому обращаться к Богу. Как мусульманка, я должна была сама нести ответственность за свои поступки, плохие и хорошие, и за их последствия. За плохое поведение Бог мог отправить меня в ад. Но теперь я видела Бога по-другому. Назвать Его Отцом означало передать Ему ответственность за свою жизнь и счастье, так же, как раньше я вверяла себя земному Отцу. Так я рассуждала и молилась. Я радовалась, как радуется дитя, потерявшееся в толпе на базаре, когда отец вдруг находит его. Мне хотелось узнать больше и, если будет возможность, найти книгу христиан. Если бы тогда, встав на этот путь, я подняла глаза, то увидела бы, что над моей головой сгущаются грозовые тучи. Через 10 дней после моего впечатляющего исцеления разразилась гроза. Родня собралась силами и устроила мне суд. По крайней мере, так это выглядело для меня, в мужской гостиной при закрытых дверях. Конечно же, сами они не считали это судом. Савдаршах произнес небольшую вступительную речь. «Мы собрались здесь, как главы семейства, чтобы убедить тебя отказаться от крайних идей, которые у тебя появились в последнее время. Мы согласны, что Иисус исцелил тебя, но не хотим, чтобы об этом узнали люди. Мы ведущая мусульманская семья, а ты можешь навлечь на нас дурную славу». Братьев и сестер с их супругами поддерживали дяди по маминой линии. Дядя по линии отца, мои двоюродные братья и сестры, а также тетя и дядя. Как я позже узнала, родня обвиняла их в том, что все это произошло со мной из-за их упущения. Я долго молчала и слушала, а потом спросила: «Разве вы не рады моему исцелению?» «О да», — сказали они, — «нам очень хотелось, чтобы ты исцелилась, но теперь, когда это произошло, не надо всем говорить, что тебя исцелил Иисус». После недолгой паузы Савдаршах добавил: «Ради ислама мы можем убить тебя. Так сказано в Святом Коране». Я оглядела присутствующих в комнате. У сестер на глазах были слезы. Тетя и дядя выглядели бледными от волнения и страха. Дяди энергично кивали головами. От этого тряслись их седые бороды. Братья наблюдали за мной, как ястребы за добычей. Я чувствовала, как с каждой секундой между нами увеличивается разрыв. Как может религия порождать такую ненависть? Для них лучше, чтобы я умерла, чем говорила истину, с которой они не согласны. Прости нам грехи наши, как и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. Эта истина была сильнее любого из законов ислама. В тот момент я не чувствовала к ним ненависти, но только любовь, которая разрушила бы любые барьеры, если бы могла. После недолгого молчания мой старший брат сказал: «Если не прекратишь, мы тебя изгоним из семьи, ты лишишься всего. Если пойдешь к христианам, мы и им сделаем плохо. Хотя откуда здесь взяться христианам?» Тогда я тоже так думала. Я всегда была тихой и слушалась старших, и теперь они запугивали меня. Прежняя Гюльшан сдалась бы, не смогла бы защитить свои права. Но нынешняя Гюльшан ощущала внутри себя силу. Эта сила придавала ей смелости. Я не боялась их. Мне не приходилось подбирать слова, они сами слетали с моих уст. «Я долго слушала вас и понимаю вашу тревогу. Я не могу ответить на все, что вы сказали, поскольку сама жду ответа от Иисуса. Он скажет мне, что делать дальше. Когда я услышу его распоряжение, то буду ему послушна и сделаю так, как он скажет. Даже если вы меня за это убьете». В комнате послышались возмущенные вздохи. «Какая дерзость!» – переглядывались дяди, как будто не могли поверить своим ушам. Я сама удивилась, что смогла противостать силе семьи. Как же они теперь поступят? Это был опасный момент. Я поспешно добавила: «Я обещаю, что никакими своими действиями не опорочу семью, но я дождусь, пока Иисус скажет, как мне свидетельствовать о нем. Кстати, я никогда не встречала христиан и не знаю, где их найти». Мужчины опустили головы. Сестры старались не смотреть на меня. Они молчали. Женщинам не положено вмешиваться, когда мужчины принимают важные решения. Я думала, уж не собираются ли они сразу убить меня. Сделать это они имели право. Если бы это случилось, никто не стал бы сомневаться в правильности их решения. Однако многие люди в округе знали и любили меня, и моя внезапная смерть потребовала бы продуманного прикрытия. Савдаршах объявил вердикт. «Хорошо, мы подождем и посмотрим, что ты будешь делать. И мы будем за тебя молиться. Возможно, ты просто сошла с ума после всего, что случилось». На этом разговор закончился, но я знала, что они не успокоятся, пока не заставят меня замолчать о моем исцелении. Если я послушаюсь их, то буду вынуждена отречься от того, что, как я была убеждена, показал мне Небесный Отец. «Как ты хочешь, чтобы я поступила?» – молилась я в недоумении. Ответ пришел через несколько дней. Я отчаянно повторяла простую молитву: «Покажи мне свой путь! О, покажи мне свой путь!» Я подняла глаза и увидела туманный столб от потолка до пола. Внутри этого столпа стоял Иисус. Яркий свет на этот раз был затуманен. Я не спала, и это был не сон. Иисус сказал: «Подойди ко мне». Я с готовностью встала и подошла. Он протянул руку. На ней была какая-то ткань. Я подняла руку к нему и вдруг почувствовала, что земля уходит из-под ног, как будто я поднимаюсь в воздух. Я закрыла глаза. Потом я почувствовала, что плавно опускаюсь на что-то мягкое. Я оказалась на широкой равнине, зеленой и прохладной, заполненной людьми. Одни стояли близко ко мне, другие поодаль. На головах у них были короны. От одежд исходил ослепительный свет, от которого у меня заболели глаза. Я услышала слова, они звучали, как прекрасная музыка. Люди повторяли слова «Свят» и «Аллилуйя». Последнее было новым для меня словом. Мусульмане его не используют. Еще люди говорили: «Он закланный агнец! Он живой!» Все они смотрели на Иисуса. Иисус сказал: «Вот мои люди. Это люди, которые говорят истину. Они знают, как надо молиться. Они верят в Божьего Сына». В толпе выделялось одно лицо. Я внимательно посмотрела. Невдалеке сидел мужчина. Иисус сказал: «Пройди 10 миль на север, и этот человек даст тебе Библию». Я смотрела на этого мужчину. Он, как и все остальные люди, которых я видела, похоже, не подозревал о моем присутствии. Фигуры растаяли. Я пришла в себя и обнаружила, что стою на коленях в своей комнате в окружении привычных вещей. Я стала размышлять над тем, что увидела и услышала. Меня охватило волнение. Я ведь просила показать мне, что делать дальше. И вот получила ответ: надо пойти и свидетельствовать тому мужчине о моем видении Иисуса и попросить у него Библию. Но где же я найду его? Тогда я кое-что вспомнила. В Джанг-Садаре, в нескольких милях на север от нашего дома, жила Разия. Наступали праздники, и я решила ее навестить. Я должна была это сделать. Где-то рядом с ее домом жил человек, готовый дать мне Библию. Надо было ехать одной. Родные, если бы узнали об этом, попытались бы меня остановить. Решение было принято, и я составила четкий план. Я тогда и не подозревала, каким безвозвратным станет для меня этот шаг и как он изменит мою жизнь. Спасибо.